Вопрос. Существует ли возможность общения с душами тех, кто ушел из жизни? Ответ. Да, такая возможность существует. А с душами тех, кто остался у земли и сохраняет еще материальную жизненную силу, человек для общения применяет материальные предметы. Но общаться с душами тех, кто ушел в ад или рай, невозможно. Души, находящиеся в открытом состоянии, знают друг о друге все, за исключениями тех, кто еще обладает материальной жизненной силой и находится в ограниченном личностном состоянии. Не нужно забывать, что это такие же люди, как и вы, и единственное их отличие – это то, что им несколько приоткрыты некоторые тайны, скрытые от живущих во плоти. Те, кто общается с духами, должны знать, что если они вызывают тот или иной дух, то это вовсе не означает, что им явится именно он. В общение вступает первый попавшийся дух и может говорить все, что от него хотят услышать. Это далеко не всегда будет являться правдой, то есть над вами могут просто посмеяться. Незаметная грань в подобных случаях отделяет человека от общения с представителем внечеловеческого разума. Человек не способен определить, с кем он ведет общение. Общение дается на сознательную основу человека, а суть человека, неверующего Богу, заключается в стремлении отдать предпочтение рассудку, а не глазу сердца своего. Но если учесть, что разум человеческий еще слишком юн и примитивен, то как велика опасность угодить в яму?